Глава 17. Твоя дрянь скоро волком завоет. Ольга. Что ты сказал? В шоке смотрю на Сергея и чувствую, как меня начинает трясти от злости. Эта дрянь рассказала Вике о том, что она приемная? Оль, Кира это сделала для того, чтобы... Не дав ему договорить, плотно сжимая губы и со всей силы залепляя пощечину. «Как ты посмел?» — сижу сквозь зубы. «Как ты посмел рассказать ей нашу семейную тайну?» «Оль», держась за щеку, виновато смотрит на меня. «Я знаю, что не должен был этого делать. Я не думал, что Кира будет говорить с Викой на эту тему. Но она сделала это не специально». «Как абсолютно чужой человек может рассказать ребенку, что родители ей не родные?» Взрываюсь я, багровея от злости. Жар обжигает шею, лицо. Все мое тело словно оголенный провод. Если прикоснуться к нему, то убьет на раз. Кира увидела Вику у кабинета гинеколога. Ей показалось, что она сильно нервничала и подумала, что она собралась сделать аборт. Стала отговаривать ее. Но для этого ей пришлось привести в пример твою ситуацию. Кира никому не желала зла. Она бы ни за что на свете не сделала это при других обстоятельствах, понимаешь? Просто переживала за Вику и... Замолчи! Резко обрываю его. Ты сам в это веришь? Хотя да, усмехаюсь я. Ты веришь этой мерзавке? Веришь, что она хотела помочь Вике, что действовала в ее интересах? Развесил уши! Прикрикиваю я. Совсем ослеп от любви. Мы столько лет прожили в браке. За эти годы у нас накопилось много всего. Но я никак не думал, что ты однажды все это будешь обсуждать со своими любовницами. Кто тебе дал право открывать свой рот? Я разрешала рассказывать ей о том, как потеряла первого ребенка. Впиваюсь ногтями в ладони. С трудом держу себя в руках. Так хочется взять сковородку, стоящую на плите, и приложить к его бестолковой голове. Разве не понимаешь, что она рассказала Вике правду? Только для того, чтобы насолить мне. Если ей так сильно захотелось отговорить Вику от аборта, то почему она не привела в пример сотни тысяч случаев, когда женщина не может забеременеть после аборта? Почему сказала ей именно про меня? При этом прекрасно понимая, что тем самым она выдаст нашу семейную тайну. Понимала. Снова взрываюсь. Все прекрасно понимала и специально сделала это, плевав на то, что будет чувствовать Вика. «Твоя дрянь ответит за это. Я ее засужу, слышишь?» Грожу пальцем. Затаская по судам, волком завоет. 100 раз пожалеет о том, что сделала. «Оль, тебе нужно остыть и как следует обо всем подумать», — примирительным тоном произносит он. «Ты же понимаешь, что она хотела как лучше». «Если бы хотела как лучше, то в первую очередь позвонила бы мне или тебе и сообщила о том, что Вика находится в клинике, и что есть предположение, что она беременна. Но она пошла другим путем. Знаешь почему? Да потому что у нее появился шанс нагадить мне». «С чего ты это взяла?» — всплескивает руками. «Мы оба родители Вики. Значит, и мне она тоже хотела нагадить». «Зачем же?» — усмехаюсь я. «Она знала, что напоет тебе в уши песенку о том, как хотела помочь запутавшейся девочке. Она прекрасно знает, что тобой можно вертеть как угодно, и что ты в итоге все равно простишь ее. Эта гадина использовала Вику для того, чтобы свести со мной счеты. Она меня шантажировала», — заявляю я. «Подошла ко мне в школе и сказала, что если я не верну тебе все твое имущество, то она расскажет Вике о том, что она приемная». «Чушь какая!» — возмущенно фыркает. «А еще твоей Кирочке не понравилось, что Вика язвила ей на уроке. И она тонко намекнула мне, чтобы Вика закрыла свой рот, все так же шантажируя меня семейной тайной. Я бы показала тебе сообщение, которое она мне прислала, но она сразу удалила его как улику. Хочешь — верь, хочешь — не верь, мне все равно. Достану распечатку сообщения с ее угрозами и прикреплю к заявлению в суд. Я собиралась сделать это после того, как расскажу Вике о ее рождении. Но раз твоя стерва меня опередила, вытянув свой поганый язык, то я завтра с утра поеду на встречу с адвокатом. Она сидит как миленькая за разглашение нашей семейной тайны. Сергей задумчиво смотрит на меня, затем достает из кармана вибрирующий телефон и скидывает звонок. «Она звонит?» — киваю на его мобильник. «Да». «Что ж ты не ответил?» — скрещиваю на груди руки. «Спросил бы у нее, правду я говорю или нет. Хотя это лишнее». Выхожу в коридор и надеваю кроссовки. «Поехали к ней». «Кире?» — вопросительно смотрит на меня Сергей. «Зачем?» «Мне нужно забрать Вику. Заодно проведем очную ставку. Пусть при тебе расскажет о том, как меня шантажировало». Он снова достает из кармана пиджака телефон, смотрит на экран и резко меняется в лице. «Кира написала, что Вика 15 минут назад вызвала такси и куда-то уехала». «Звони Вике!» Только успеваю сказать я, как за моей спиной открывается входная дверь. Вика, бледная, стоит на пороге, молча смотрит на меня стеклянными глазами. А я на нее. «Я хотела собрать вещи без твоего присутствия. Думала, что тебя нет дома», — тихо произносит она и переводит взгляд на Сергея. «Пап, снимешь мне квартиру?»